К концу августа спящая Венера Рубенса была совершенно готова. Над восстановлением каждого утраченного фрагмента они с Андрюшей спорили чуть не до драки. «Он фламандец, фламандец!» — кричал Андрюша. «Избегай слишком пастозных красок и совсем не вводи белил в тенях, только в светах!» Он сам говорил, что белила — яд живописи. Басота едва не ночевал в мастерской у ребят. Проникся мастерством Андрюши, а Захару просто мешал работать, дыша в затылок. — Аркадий Викторович, вы мне свет застите. — Ухожу, ухожу, и возвращался от двери на цыпочках, что было смешно и делало его похожим на крадущуюся гориллу. Взглянуть на нее еще разочек. Однажды, возвращаясь из старой книги, что под аркой генерального штаба, и по пути заглянув в Сайгон, Захар увидел за столиком Басоту и Мажара. Они разговаривали оживленно и тихо. Торчащая бородка Аркадия Викторовича, сутуло громоздящегося над столиком, едва не касалась потной танзурки Мажара, который почтительно воздевал бровки домиком, при этом явно не соглашаясь, что было видно со стороны с коллекционером. Захар немедленно вышел и в течение дня вспоминал этих двоих в Сайгоне, пытаясь отдать себе отчет, почему его тяготит странная уверенность в каком-то беззаконии этого союза. А в один из воскресных ноябрьских дней Басота утащил Захара к себе на дачу в Репино. Он лет 20 снимал недалеко от дома творчества композиторов одноэтажный деревянный домик с террасой, откуда просматривался берег и силуэт Кронштадта вдали с громадой собора Святого Николая. Захар любил бывать там зимой, когда пешеходные дорожки вдоль Нижнего Приморского шоссе уже утоптаны, когда по льду залива тянутся цепочки человеческих и чаячьих следов, а кроны высоких прибрежных сосен, вросших в песок, озаряет золотистое холодное солнце и пахнет морем, соснами и морем. Там после долгой прогулки по берегу мимо ледяных залысин в студенной воде залива, мимо каменной косы, уходящей в море, мимо остатков старых стен из бура красного гранита, когда в печке уже картаво потрескивали змеистые огоньки, а каждый глоток армянского коньяка горячо проскальзывал по горлу, мягко согревая желудок, Аркадий Викторович признался Захару: «Только учтите, мой мальчик, ни одна душа знать этого не должна, что в Австралии, вы представляете, где это? Это ж черт знает где!» И смущенно засмеялся: «Так вот, в Австралии умер одинокий брат его матери, эмигрировавший туда сразу после революции. Таинственный дядя скончался, отписав дом в Сиднее, ферму где-то в прерии, там есть прерии, вы не в курсе? И очень, Захар, немалые деньги именно ему, старшему племяннику». «Что такое наша инюрколлегия, вы догадываетесь», — продолжал Басота. «Я не имею ни малейшего желания отдавать советским разбойникам свое наследство. Обдерут меня здесь, как липку». «Но тогда», — спросил Захар, глядя в глаза, что усмехались и ускользали, — «тогда что же делать?» Басот улыбнулся и поставил рюмку на низкий столик. — Рвать когти, дорогой мой. За наследством там присматривает солидный адвокат. Я распорядился через приятеля в посольстве, но пора когти рвать. Осторожно и толково, ведь мне все мое хозяйство надо вывозить одним махом, всю коллекцию. Положим, это еще провернуть можно, есть способы, есть люди, но эти люди и в Министерстве культуры, и на таможне требуют весьма значительных денежных затрат. У меня таких денег просто нет. Он опять поклонился обоим рюмкам, горлышкам бутылки, и на дне каждой янтарным, отраженным от печки огоньком зажглась лужица коньяка. Захар молчал. Он мгновенно понял, что этот разговор неизвестно чем и с какого боку имеет к нему самое прямое отношение. «Мальчик мой, — проговорил мягко Аркадий Викторович, — только не берите в голову худое. У нас с вами впереди огромные дела. Я уже представляю, как выужу вас отсюда за ниточку, и даже знаю, за какую ниточку, но это потом, а пока молчок. Есть только одна заковыка — деньги. Деньги! Знаю, что вы огорчитесь, но у меня просто нет другого выхода. Я вынужден продать мою красавицу». «Рубинса?» — пораженно воскликнул Захар. Басота молча прикрыл веки. «Поймите, вывозить ее опасно. Если рисунки можно спрятать между листами, то такой большой холст, да еще из тех, что значатся во всех каталогах пропавших картин, это страшный риск застрять тут навеки, причем не на своей даче, в вашей приятной компании, а на зоне, среди куда менее симпатичной публики». И поскольку Захар продолжал молчать, обескураженно уставившись на озорную пляску огня, он поднялся и стал расхаживать по комнате, продолжая говорить и говорить убедительным своим гибким голосом. Кому же здесь он собрался продать Венеру? Иностранцу? Какому-нибудь дипломату, имеющему возможность переправить картину дипломатической почтой? Ну, Захар, и не такие люди здесь сейчас имеются. У советских собственная гордость. Учили в школе такой стих товарища Маяковского. Например, у Мажара есть некий приятель и клиент, за последнее время возбухший на, только не смейтесь, кооперативных туалетах. Ну и еще кое на чем, он предпочитает не объясняться, и я не настаиваю, но судя по тому, что молодость товарища Гнатюка, а фамилия этого типа Гнатюк, прошла на военном плацу, полагаю, что, выйдя в отставку, он нашел чем заняться, помимо кооперативных нужников. Года 4 назад этот новый Третьяков решил собирать коллекцию живописи, кто-то его надоумил. Боюсь, не Мажар ли. Скорее всего, именно он, так как с его помощью в коллекции Гнатюка появились кое-какие шишкины. Случилось так, что имя Рубинса он тоже знает. Наверняка из какого-то кроссворда, где тот значился по вертикали, как великий фламандский художник. Гнатюк — человек хитрый, но к кроссвордам доверчивый. В Николаеве, его родном городе, к тем, кто разгадывал кроссворды, относились с уважением. И теперь Гнатюк алкает Венеру, как ждет любовник молодой. У него самого, кстати, новая любовница. И Венеру он желает повесить в спальне. Я, как врач, не могу не одобрить этой затеи. Басот остановился, потер ладонями лицо, как бы стирая оживленное выражение, помрачнел и сказал: «Ах, Захар, для меня это мука такая. Понимаю, что именно вы и Андрей извлекли ее из тлена, но я вымечтал ее, на цыпочках вокруг вас ее выходил. Мне-то каково?» Захар поднял на коллекционера глаза и искренне сказал: «Не представляю». Аркадий Викторович сел рядом с ним, потрепал по колену своей огромной мягкой ладонью. — Так вот, я хочу, чтобы вы сделали для меня повторение Венеры, точную копию, на которую я буду смотреть до конца своих дней, где-нибудь в далеком Сиднее. Работать будете у меня дома. Рождение близнеца мне хотелось бы оставить между нами. — Почему? — угрюмо спросил Захар. Басот расхохотался, откинул голову, явно любуясь юным другом. — Чтобы этот говночист Гнатюк, — проговорил он, — не погнался за мной на вороном мустанге сверять картины. Работа над близнецом спящей Венеры была самым странным периодом в жизни. С Андрюшей они не то чтобы